Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Сегодня у нас в гостях Михаил Александрович Мезенцев, врач-аюрведист. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы, наверное, помните осенью прошлого года Михаил Александрович Мезенцев прочитал курс лекции по аюрведе, и в конце октября месяца у нас была заключительная беседа с Михаилом Александровичем. Он уезжал надолго учиться в Индию аюрведе. И вот неожиданный приезд. Для нас это сюрприз. И, Михаил Александрович, скажите, пожалуйста, вот за это время, что вы были в Индии, произошли у вас интересные события. Вот вы сейчас учитесь уже в колледже. Расскажите, как все это произошло? Расскажите о ваших впечатлениях. Да, вы знаете, так получилось, что меня перевели учиться в аюрведический колледж на юге Индии. Ну, когда я приехал в Дели, я, естественно, отправился и пожил некоторое время в Вриндаване, и потом решил совершить такое предучебное паломничество по святым местам. Ну, по большому счету, если прикинуть, мы проехали в районе 6000 километров и полностью замкнули нашу парикраму. Вот. А мы это кто? Я ездил со своей женой. Угу. Вот. И мы были, ну, во-первых, естественно, в Вриндаване, жили в очень хорошем храме в Калькутте. Вот. Потом было Джаганатха-пури, естественно. После Джаганатха-пури был Тирупати, Тирумала. Это место, где явился Господь Венкатешвара и где поклоняется ему. Господь Венкатешвара – это Кришна, это одно из имен Господа Кришны, это одна из форм Господа Кришны, которая очень широко и очень, очень сильно, очень многими людьми почитается вот как раз на юге. И храмы Господа Венкатешвары, они выдержаны в определенном архитектурном стиле. Это очень древняя, очень такая колоссальная, очень красивая, очень прекрасная традиция. И люди, которые поклоняются Господу Венкатешваре, они очень, очень возвышены. Вот. И после Тирупати, Тирумалы мы поехали в тот город, где я должен был вот учиться аюрведе. И так получилось, что, приехав в Майсори, так называется это место, я попал вот к тем людям, которые сейчас являются моими нынешними учителями. Естественно, это все с благословением моего аюрведического махараджа, то есть моего учителя, который изначально меня учил. Вот. То есть практически, когда вы ехали в Индию, вы не знали, что я окажусь в этом городе, что я окажусь в этом колледже, что будет этот 5,5 лет курс, и что будет настолько интенсивное обучение. У меня даже мыслей не было, я не мечтал. И да, вы вроде бы собирались на 1,5, максимум 2 года, да, насколько я помню. Ехал с такими легкими намерениями продолжить свое обучение, но так получилось, что у меня очень интенсивное образование сейчас. А кто был инициатором того, чтобы вас вот в этот колледж? Мой учитель, исключительно. Включить. Я, у меня в мыслях не было. Он сказал, что ты должен получать такое классическое аюрведическое. Не только классическое, но и узаконенное. Ага. То есть ты должен иметь диплом, чтобы иметь дальнейшие действия в России, например, создание аюрведической академии и создание медицинского центра, госпиталя в Советском Союзе. Я могу это сделать только, когда у меня будет диплом. И поэтому он меня направил, чтобы я учился в Майсори. Но я не знал, как это будет происходить. То есть сейчас, если подумать, обучение уже идет, а я нахожусь здесь, я теряю это время. У нас мы учимся 6 дней в неделю, без каникул, без национальных праздников, без религиозных праздников, в общем, без выходных. В колледже нас учат где-то с 7:30 до 1:30 дня, и через 3 часа, где-то в районе 5, у меня начинается второе обучение в государственном колледже и в клинике, То есть меня поставили в такие жесткие ученические отношения, что у меня просто не остается свободного времени даже на то, чтобы поесть 4 раза в день или там сходить куда-то, отдохнуть, сходить выкупаться в реку или что-то я думаю, такое. Что это большая удача, и, наверное, не каждого, кто приезжает из Европы, ну, из России, наверное, такой вот уникальный случай. Я не могу ничего сказать по этому поводу. Во всяком случае, я знаю, что в нашем колледже я единственный первый белый, который вот учится там. Первый белый, первый европеец. Первый белый, первый европеец, первый русский. Замечательно. А на каком языке идет обучение? Обучение, в первую очередь, это санскрит. Это естественно, потому что все писания даны на санскрите. Чарака, самхита, все, почему мы учимся, все находится на санскрите. То есть, насколько я понимаю, этот колледж, он как бы ту классическую аюрведу, первоисточники используют в обучении. Да, конечно, и самый первый предмет, с которого начинается обучение, это, ну, если сказать по-русски, это история парампары, то есть история ученической преемственности, вот, нашего колледжа, который, кстати, принадлежит мой учитель, вот, мой первый учитель. А, ученической преемственности аюрведической. Да, науки. Аюрведической ученической преемственности. Замечательно. Их несколько, этих ученических преемственностей, ну вот, мы изучаем историю, естественно, нашей. И следующие два основных предмета – это логика, это основа. Они говорят так, что если ты не можешь с помощью логики объяснить процессы, которые происходят в теле, ты не являешься врачом. Вот. И следующий предмет – это знание о материи, знание о материальном. Это основная шлока, ну, звучит приблизительно так. «Ятраша итаха кармагунага самавай ятта дравьям». То есть материей, материальным миром называется то место, где гуна, то есть качество, и карма, то есть действие, находятся в понятии причинно-следственной теории. То есть где причина связана со следствием, и это зависит от качеств личности, от качеств предмета, от качеств материи. Вот это называется материальным миром, называется материей. И из этого драйвия, то есть материя, она бывает живая и неживая. Живая материя бывает растения, животные. К животным относятся также люди. Вот. И бывает неживая. Пракрити тип, то есть то, что сделано Господом, то, что сотворено. И тип, то, что сделано руками человеком. Ну, как, скажем, те радиоприемники, из которых вы слышите сейчас наш голос. То есть вот это три основные предмета. Это фундамент. И это как бы и основа, да. И в то же время философия. Да, это и основа, и философия, и медицина. А Чарака Самхита занимает первое место здесь, как бы, да? То есть вы эти Чарака шлоки... Самхита, да. То есть все писания дублируются. То есть если взять Упанишады, если взять Пураны, то есть перехлёсты. То есть информация в Пуранах, часть информации из Пуран содержится в Упанишадах, часть информации из Упанишад содержится, и так дальше. То есть священные писания перекликаются между собой. И также Чарака Самхита, она перекликается из Падартха Вигьяны и со всем остальным. Вот. И поэтому мы учим не только Чарака Самхиту, мы учим весь основной базис писаний, которые есть. В том числе и вайшнавские писания Бхагавад-гиту, потому что аюрведическая анатомия, чем она отличается вот от традиционной европейской анатомии, она говорит, где находится душа. Она говорит, кем является душа. Она говорит, что такое, кто такой параматма, она говорит, кто такой Всевышний Господь. И это основа, это основные различия. Есть много других различий между аюрведической анатомией и обычной анатомией. Ну, например, обычная анатомия не может объяснить некоторые рефлекторные явления. То есть, скажем, если у человека нарушено зрение, вы можете взять известную уже, я думаю, всем слушателям Тейфалу, Тейпхалу, в каком можно по-всякому называть это имя, есть две возможности произношения этого названия препарата. Смешать эту Тейфалу с маслом и накладывать на пятки. Как ни странно, зрение улучшится, потому что применяемая в таком виде трифала, является очень хорошим тоником для глаз. С точки зрения аюрведической анатомии объяснение очень легко дается. Например? С помощью энергетических каналов. А, энергетические каналы. Элементарно. Да, да. А с точки зрения или обычной... Или рефлекторные зоны, которые у нас там тоже. Да, и с точки зрения обычной анатомии вы никогда не получите объяснение, почему это происходит. Ну, вообще говоря, и тибетская медицина, и то, что у нас вот в иглотерапии используется, они действительно лечат глаза, а производят воздействие совершенно на ногах. Месте. На ногах там, например, или еще где-то. Да, вот. Замечательно. И вторые языки, естественно, это английский, потому что я не знаю настолько хорошо санскрит, и никто не знает из учащихся санскрит до такой степени. И третий язык, на котором ведется преподавание, это местный, карнатака. Это местный язык, потому что людям, которые там учатся, студентам порой очень сложно говорить на английском. И автоматически термины переводятся на местный язык. Причем некоторые предметы читаются целиком на местном языке, и специально для меня потом уже идет такой перевод в конце учебного курса, да, на английский язык. Михаил Александрович, а приезжают туда индусы учиться из разных штатов Индии? И вообще учатся ли там женщины, как позволительно с точки зрения аюрведической науки, чтобы врачами аюрведными были женщины? Да, конечно, врачами аюрведистами может быть, могут быть женщины вполне. И у нас на курсе есть женщины, почему нет? Вот. И... А им обязательно иметь, скажем, какое-то образование высшее, предположим? И есть ли там классическое медицинское образование? Вот, классическое медицинское образование есть. Есть, но я знаю, в Дели, по-моему. Что значит высшее? Там совсем другая система котировки образования. А, там степени. Не степени даже, а... Ну да, степени. То есть есть три основных степени. BMC и доктор, скажем, медицинских наук. И для того, чтобы учиться у нас в колледже, нужна первая степень. Или вот какое-то советское медицинское образование, то есть мое медицинское образование вполне подходит. Да, ну а если захочет какой-то человек, вот не имея никакого медицинского образования, но поступить и учиться в этот колледж? Как? Я думаю, ему сначала надо будет пройти какие-то курсы, такие вводные медицинские, потому что читается аюрведическая анатомия, читается на примере обычной анатомии. С этой точки зрения ему может быть просто очень сложно. Понятно. Вот. Вот так. И потом, вы знаете, на тему людей из разных штатов, насколько мне известно, есть. Вот. На нашем курсе нет. На нашем курсе все местные. Они, конечно, из разных мест, из разных городков нашего штата. Ну, одного штата как бы. То есть для них язык этот родной, да? Да, этот язык для них, для всех родной, и они... То есть у них в планах обучить меня ему. Именно у студентов, поэтому... Чтобы общаться с ними, да, не чтобы... только на английском. Да. Но в ваши планы входят со временем, конечно, не сейчас, когда у вас такая сложная пора, немножко поучить их русскому. Вы знаете, русскому? Да. А почему нет? Ох, вы знаете, сейчас у меня даже в мыслях нету о том, чтобы... Нет, я имею в виду попозже. Может быть, может быть. Понимаете, вам же нужно будет потом поддерживать контакты, очевидно, когда здесь, вы знаете, дай бог, в России после будет центр аюрведический. После того, как я посидел на диагностике сутки, и когда люди приходят, говорят свои диагнозы на местном языке, я уже после нескольких дней я мог вполне переводить то, что они говорят, вот на русский, там на английский... То есть там уже язык не имеет значения, там уже на уровне другого общения идет. И на уровне жестов, и на уровне отдельных слов, потому что диагнозы, они везде одинаковые. Михаил Александрович, а вот вы подробнее остановитесь, как вы проходили тест, чтобы попасть в этот колледж? Как я вообще попал в колледж, да, это очень странная история. Я приехал в этот город, и у меня там живут друзья, они сами американцы. Ну, обычная семья, живут в Индии, занимаются преданным служением, у них божества. Из общества сознания Кришны. Почти, да. Вот. Божества у них очень прекрасные, Нарисимха Чайтанья. Вот. И я жил у них. У них есть семейный врач, аюрведист. Он не то чтобы семейный, он просто так поддерживает их семью на должном уровне здоровья. И когда я приехал, он первый начал со мной заниматься, начал отвечать на мои вопросы, начал учить меня. Он сам работает в госпитале Панчакармы, вот, и начал давать мне основы именно Панчакармы. Потом, когда он узнал, что... Простите, немножко поясните нашим радиослушателям, может быть, кто-то не в курсе дела, что такое Панчакарма. Панчакарма – это пять действий, дословный перевод, это основные пять методов не только лечения, но и очищения организма. Во-первых, это лечебная рвота, лечебная клизма, лечебная слабительная, кровопускание и насья, то есть лечение через нос. Вот такие пять основных методик лечения, методик очищения организма. И в Индии есть целые госпитали, то есть стационары, где люди лежат, где люди проводят полное очищение организма. А, то есть в течение какого-то времени... Да, конечно. Они находятся именно в стационаре. На стационаре. Да. Вот. Независимо от их заболеваний? Вне зависимости от здоровья или заболеваний, чистятся они или лечатся, или... Вот. Вот это то, что у нас уже начинает зарождаться. Да. У нас есть одна такая фирма. Вот. И вот как раз этот доктор, он руководит таким госпиталем. И он начал давать мне основы этой науки. Когда он узнал, что у меня есть учитель аюрведы, он сказал, что тебе нужно пойти в колледж. Я поехал в государственный колледж, встретился с... я даже не знаю, как это по-русски назвать. В общем, это самый главный профессор этого колледжа. Вот. И он начал приглашать меня к себе на лекции, начал по вечерам устраивать для меня классы и начал объяснять Чарака Самхиту, то есть вот основное медицинское писание. Через несколько дней он сказал мне, что приехал еще один очень известный врач в Индии, доктор Мурти. Он специалист в области артрозов, артритов, вообще болезней пожилых людей, ну и артритов не только пожилых людей. И, кстати, артрозов тоже. Да. Есть случаи у молодых тоже. Вот, и он стал брать меня к себе на приемы, а вечером после приемов он начал давать мне объяснение, то, что мы видели за день, то, что какие пульсы я щупал, какие методы диагностики мы вместе применяли, какие лекарства мы давали больным. Через 4, наверное, дня, через 3-4 дня такой деятельности, то есть я целыми днями проводил в госпитале, проводил в этом государственном колледже, они решили сделать тест. Я не знаю, как это получилось, то есть когда я пришел утром рано, чтобы продолжить наши такие занятия, они провели больных и сказали, чтобы я начал диагностировать их. Своеобразный такой экзамен-испытание. Да, экзамен, причем они не разрешали мне использовать все те методики, которыми я владею, то есть пульс, точки, там, пощупать, потрогать, посмотреть ногти. Они заставили меня смотреть на человека, смотреть на лицо, смотреть... Я не знаю. Вот. И после диагностики, я даже не знаю, насколько диагностика моя была удачна. Вот. Директор колледжа посадил меня на свой мотоцикл и отвез вот в частный колледж, где он сам в частности преподает, сразу на урок. Я, как сейчас помню, я попал на аюрведическую анатомию. Вот. И так началось мое обучение. Когда я подходил к этому колледжу, я слышал, что говорят на родном языке. Когда я вошел, учитель сразу же переключилась на английский язык. И вот так. То есть она просто увидела вас входящего, да, в аудиторию? Да, она увидела меня входящего в аудиторию и тут же стала говорить по-английски. Да. Вот. Я не знаю, почему я нахожусь сейчас в этом колледже. Я даже не знаю, радоваться мне, огорчаться. Конечно, радоваться. У меня... Конечно, радоваться. Я настолько устаю, то есть у нас мы учимся без выходных, без праздников, без каникул. Мы учимся с утра до вечера. Точнее, я учусь с утра до вечера. Студенты, которые учатся там, у них вечер свободный, а у меня еще получается занятия с моими учителями в государственном колледже и в клинике. Я думаю, что это огромная удача, что вы оказались именно в этом колледже. Конечно, такая огромная нагрузка, наверное, только первый такой период. Может быть. Потом, мне кажется, это все может быть. Организуется. Вот. Экзамены у нас через год, то есть ровно через год, в январе у нас начнутся экзамены. Будем сдавать, во-первых, историю нашей ученической преемственности. Это один из главных экзаменов будет. Логика, естественно, будет второй главный экзамен. Третий экзамен – это знание о строении материального мира. И четвертый экзамен – это будет анатомия. Пятый предмет, который у нас сейчас есть, это основы патологии аюрведической. Он не является в этом году экзаменационным. То есть вы сдаете экзамены и как бы уже со следующего года переходите к изучению других дисциплин? Ну, или продолжаете? Не везде, нет, некоторые продолжаются, и они не являются экзаменационными. Экзамены только в конце курса, что усложняет. У нас здесь хорошо, у нас зубрил семестр, сдал его и забыл. А там такие фокусы не проходят. И еще что сложно, обязательно нужно учить санскрит. То есть обязательно учатся санскритские шлоки, обязательно учатся наизусть писания, и нужно давать свои комментарии. Причем эти комментарии должны быть не от фонаря, не придуманные, а должны находиться в цепи преемственности, должны быть правильными. То есть вот такая система образования. Но это очень серьезная, по-моему, и глубокая система. И вам удается учить эти шлоки? Вы знаете, как первый день... Объем. Первый день я пришел, и у меня голова была... Как будто я на дней 20 без сна смотрел телевизор, причем я не знаю, с чем это сравнить, это невозможно с чем сравнить. Это, наверное, вот когда сидишь перед компьютером, и в тебя так экран мелькает, постоянно что-то новое загружает, и вот когда все уже, предел кончился, настала ночь, и наши занятия кончились, и на следующий день я еле встал. Следующий день был полегче, и вот очень тяжело. Я успеваю учить эти шлоки, успеваю, потому что ничего не остается, и я не знаю, чьей милостью очень легко учить. Очень легко запоминаются. Может быть, учителя так объясняют, что уже на уроке помнишь эту шлоку, помнишь этот стих. Но... А прочитайте нам какую-нибудь шлоку. Я прочитаю кусок шлоки. Это тоже основа, то, о чем забывает, опять же, анатомия. Это шариатейти шариирам. Каждую секунду тело меняется. Замечательно. Это... Да. Ну, можно немножко логику копнуть. Хита-хитам шукха-духам, хита-хита шукхам-духам. Все в этом мире подвержено страданию и счастью. Этот мир состоит из комбинации страдания и счастья, и нужно четко понимать и держаться в стороне от страданий и от счастье. То есть человек, ну такие уже комментарии, человек не должен стремиться получать какие-то счастья, какие-то чувственные наслаждения, да, и не должен близко к сердцу принимать страдания. Есть еще одна шлока, я не вспомню ее сейчас, это действительно неожиданно для меня, вот эта передача, в которой говорится... Зачем была дана аюрведа? Это самая первая шлока Чарака Самхиты. Это интересно. В ней говорится так. Я скажу, естественно, на санскрите, но это не будет шлока, потому что не будет правильно склонения. И... Ничего, мы вас поймем. Считается, что аюрведа была дана для одного момента, который проистекает из пяти составляющих. Первое – это дхарма. Все знают, что такое дхарма. Это не обычная религиозность. Это не просто нацепил крест или конхималу, побрил голову, одел шафран или пошел в церковь, помолился, Господи, спаси. Нет. Это отношение с Господом. Это истинная религиозность. Это истинная суть души. Да, раз. Дхарма. Второе – артха. У слова артха очень много значений, и одно из значений, достаточно известное, это жертвоприношение. На самом деле, Чарака вкладывал в это понятие долг. Все мы всем должны. Мы должны Господу за то, что мы существуем, мы должны родителям за то, что они нас произвели на свет, мы должны Матери Земле за то, что она нас кормит, мы должны правительству за то, что она нас охраняет, и так далее, и так далее, и так далее. Мы всем должны. Артха – это отдание долгов. Карма. Карма можно понимать как... какая-то злая судьба, которая завесила над нами обоюдоострый мечик, который рубит нас с плеча. Нет. Карма – это действие. То есть изначальный перевод этого слова – это действие. Долги можно отдать только с помощью действия. Без действия мир невозможен. Это третий пункт. Кама. Самый скользкий момент этой шлоки, самый скользкий момент понимания этой шлоки, потому что люди трактуют сейчас в Индии, везде, в России слово «кама» как наслаждение. Это не точный перевод. Действительно, бога наслаждений, полубога наслаждений зовут Кама. Но это только одно из имен этого полубога, которое означает то, что должно, то, что должно испытывать человеческое тело, скажем, сон, еда. Без этого не может жить наше тело, и это является камой, то есть процесс принятия пищи, процесс сна, процесс, скажем, переваривания пищи или процесс хождения в туалет – это кама. Вот это естественные как бы, процессы, это существования, процессы на материальном существования уровне. На материальном уровне нашего тела. Да, это да. Кама. И к чему все это сводится? Это сводится к мокше. Слово «мокша» у всех вызывает ассоциацию с буддизмом, с какой-то медитацией, со звуком «ом». На самом деле, в данном контексте мокша не означает имперсонального освобождения ни в коем случае. Мокша обозначает поднятие разума, поднятие ума, поднятие чувств, поднятие человека на трансцендентный уровень. Это комментарий Чарака. И она об этом дает... говорит Чарака, что мокша не обозначает пустоту, имперсонализм. Это обозначает уровень сознания, трансцендентный уровень сознания. И чтобы человек мог находиться на уровне мокши, нужна аюрведа. Если человек болеет, если у человека больное тело, человек не может находиться на уровне дхармы, артхи, камы, кармы, мокши. Это невозможно. В конечном итоге он не может и служить Верховной Божественной Личности. Естественно. То есть, мокша, то есть да. Высочайший уровень сознания, необходим для служения Господу. Да. И если у нас больное тело, мы встаем со скрипом, говорим: «Ой, Господи, спина болит, ничего я не хочу, пойду-ка я еще посплю, у меня болят зубы, у меня болят то, болит все». Да. Это нереально. Мы концентрируемся сразу же на своем материальном теле, на совершенно, своих проблемах. Совершенно верно. Мы не думаем, о каком Господе мы можем думать, когда у нас болит зубы? Покажите мне человека, который будет с больными зубами, думать о том, как бы ему лучше сейчас предложить Господу цветы. По-моему, знаете, это нонсенс. Да, это вообще очень актуальная проблема, особенно вот касательно преданных в обществе сознания Кришны, которые, вы знаете, был, видимо, такой этап, сейчас, мне кажется, происходит поворот, что тело – это то, что ненужное, и главное – душа, и так далее. Да, конечно, тело вот... называется шарирам, то есть скопление нечистот. Но не нечистот. Под нечистотами здесь подразумевается три доша. Это тоже очень тонкий момент, о котором забывают. Все читают мантру «Шарира бидяджал» и переводят «наше тело комок грязи». Это тоже ошибочно. А вот, кстати, все-таки к этим определениям, например, как вы относитесь? Тело – храм болезней, кожаный мешок с костями и прочими. Я очень хорошо отношусь. Дело в том, что любой санскритский термин можно перевести миллионом способов. Если нам одну шлоку, которая состоит из пяти слов, объясняют час, то сколько же переводов может быть у каждого слова? Очень много. И подстроить любую фразу очень легко. Очень легко. Но вот все-таки ваше видение, вот что такое тело вообще, вот так определить его с точки зрения, скажем, аюрведы? С моей точки зрения, это машина. Это... Инструмент. Это машина, быть. Это машина. Мы можем ехать на работу, мы можем ехать наслаждаться, мы можем ехать под гору, мы можем ехать в гору. Мы сами управляем. Мы управляем сами нашей жизнью, и наше тело помогает нам идти туда, куда мы хотим. Оно полностью подстроено под наши желания, под наши чувства, под наши качества. И куда мы хотим, туда мы и едем. Как мы сами управляем машиной, так и телом. Но вы говорите, как мы сами управляем. Что вы подразумеваете под этим, как мы сами? Нас, душу. Кто движет этим телом? Душа. Естественно. Не вы, а я. Я двигаю своим телом. Как, если я сейчас пойду, возьму ключи, всуну зажигание, нажму сцепление, газ, как положено, я буду двигать моей машиной. Так я, душа, двигаю этим телом. Я заливаю каждое утро 250 миллилитров молока, там 200 грамм риса, ну и бананов. На завтрак первая заправка, вторая заправка на обед, третья на полдник, четвертая на ужин. Все принципы те же самые. Единственное, что помимо души в теле живет верховная личность Господа, и поэтому правда, моя машина не имеет права быть сломанной. Иначе куда мы заедем? На первом же повороте занесет. Михаил Александрович, очень интересный вопрос о смерти. И у нас здесь на Кришналоке была недавно передача по этой теме. Она заинтересовала очень многих радиослушателей. Вот скажите нам, в аюрведе вообще, как освещается этот вопрос? Это элементарно. Все люди, которые слушают Кришналоку и когда-то слышали о Бхагавад-гите, могут прочитать. В Бхагавад-гите в той же написано, что смерть — это рождение и смерть, это цепь, это цепочка. И что смерти нет на самом деле. Да, это не смерть, это снял рубашку, одел новую, чистую, разбил машину, купил новую. Нет, ну это, конечно, грубо, это шутка. Да. На самом деле, это процесс снятия обветшалого тела и переход в новое тело в зависимости от тех качеств, которые человек приобрел в процессе жизни вот, в предыдущем теле. Вообще, вы знаете, вот опять же, состыкуясь с предыдущим вопросом и с пяти основными принципами жизни, с дхармой, артхой, кармой, камой и мокшей, если человек находится на этом уровне, на уровне мокши, то аюрведа говорит, что он будет жить 120 лет. То есть это тот срок, который отведен на функции трех дош. Это в наш век Кали имеется в виду? Да, естественно. Угу. Да. То есть наши три доши функционируют до полного разрушения тела 120 лет. Есть способы продления, сейчас не будем говорить об этом, есть специальные лекарства, есть специальные препараты, есть специальный раздел «Наука о продлении жизни». У нас это, по-моему, геронтология называется? Нет, геронтология у нас болезнь пожилого возраста. Вот. Есть методы, возможности не только отдаления смерти, но и омоложения человека. Вот. Но, вообще говоря, вот так устанавливается срок 120 лет, а существует такое, такая истина, что каждый человек имеет определенное, так сказать, количество праны, количество вдохов и выдохов. Естественно, как это естественно, коррелируется? Естественно. Но здесь имеется в виду не о пране, не о том, сколько человеку отведено, не о его карме, а именно на то, на что рассчитаны функции трех дош в человеческом теле. То есть три доша могут функционировать ровно 120 лет. Если никаких вмешательств не будет, если не будет вмешательств кармы, если не будет вмешательств там аварии или вмешательств нарушения принципов жизни, человек будет жить 120 лет. Если он будет использовать специальные травы, расаяны, он может жить много дольше. Если он будет грешить, если у него будет неправильно построена жизнь, если у него будет дисбаланс трех доша, они, естественно, прекратят свою функцию много раньше. А вот бывает же так, что преданные, не достигшие даже возраста иногда 50-60 лет и болеют серьезными болезнями, но я не могу ничего сказать. Уровень сознания их достаточно высокий. Суть в уровне сознания раз, в карме два, в планах Господа три. Человек, который занимается духовным самосовершенствованием, есть определенные отделы медицинских писаний, которые говорят и о болезнях святых и так далее, и так далее. Мы не рассматриваем сейчас эту категорию людей. Мы говорим об обычном, простом человеке, среднестатистическом. Понятно. Вот. Ну хорошо, Михаил Александрович. Я думаю, что и радиослушателям, и мне было очень интересно послушать ваш рассказ, тем более, что он был такой неожиданный в цикле наших передач, внеплановый, если так можно выразиться. И я надеюсь, что, может быть, вы еще приедете, вдруг так неожиданно, через год. Вы знаете, я не знаю. Я приехал, я действительно сюда приехал очень неожиданно даже для самого себя. Каникулы же у вас бывают, например? У нас не бывает каникулов. Вообще даже летом не бывает каникул. Вообще даже летом, зимой, осенью, весной у нас нету каникул. Да, чувствуется, что это очень серьезное заведение. Вот, каникул у нас нет. Ну хорошо, тогда мы будем ждать уже, когда вы приедете после окончания. Может быть, я приеду на неделю осенью Я не знаю, я не обещаю. Ну, я думаю, мы обязательно встретимся тогда у нас на радиостанции. А сейчас я хочу поблагодарить вас, Михаил Александрович, за ваш интересный рассказ и попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Передачу вели оператор Светлана Новицкая, вела передачу Лариса Марковна Поздняк с Михаилом Александровичем Мезенцевым, врачом-аюрведистом. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Хари Кришна. Всего вам доброго. Хари Кришна.